Иллюзия тут же исчезла, а мне в грудь ударил верещащий мохнатый комок. Эл отчаянно скрипел о том, какой я нехороший человек, что я выбросил его за стену и он безумно страдал в одиночестве. Олучи никогда не считались домашними питомцами, но для этого грызуна я стал частью стаи. По одному эти существа не жили, а найти другую стаю в окрестностях рубежа было крайне сложно. «Что там у тебя, Дерек?» Осторожно заглядывая в палатку, спросил Милош. «Охрана сработала». Рассмеялся я и показал своего питомца мечнику. Эл тут же встопорщил шерстку и угрожающе заскрипел. Потом грызанул меня за палец, и я от неожиданности выпустил зверька. Олуч унесся к моей лежанке и нырнул в сумку. Ту самую, в которой я выбросил его за границу лагеря. Как он умудрился ее притащить обратно, я даже не представлял. Злодей. В ответ послышались какие-то ругательства на Олучьем, но понять можно было только общее направление. Повернувшись к Милошу, увидел, что тот улыбается от уха до уха. В палатку зашли остальные члены нашей пятерки и на верного стража нашего жилища просыпался настоящий водопад угощений. Парни доставали из своих запасников все самое вкусное и складывали возле сумки Эла. Зверек некоторое время скрывался, но потом все же вылез. Слишком уж велика оказалась гора угощений. Вскоре Эл настолько разомлел, что позволил себя чесать и гладить. Я смотрел на это все и удивлялся тому, сколько желания жить заложил Алаир в своих созданий. Еще несколько часов назад эти люди не знали, выживут они или нет. Они и сейчас не знали, смогут ли прожить хотя бы месяц. Но вот угроза немного отступила, и три взрослых мужика сюсюкают и умиляются крохотному зверьку. Только Джер держался в стороне, потому что никак не мог отойти от того ужаса, который увидел. «А чего ты так орал-то, малый?» — наконец спросил Ригдан. «Он же милаха. Ну, куснул бы за палец. Ты всю ночь твари рубил наравне со всеми, а тут мелочь какую-то испугался». «Он не мелочь», — тут же недовольно ответил Джера. «Я один раз уже сталкивался с таким. Он меня возле деревни своими страхами гонял. Думал, сердце выпрыгнет. Поэтому он запомнил, чего ты боишься», — наставительно ответил я, — «и использовал это против тебя». «Ты про что, герцог?» — с интересом спросил Ригдан. «Это Олуч», — ответил я, — «умеет создавать разные иллюзии, чтобы защититься от больших хищников и людей. Покажи им, Эл». Милош, который в этот момент повернулся ко мне, недоверчиво прищурился. Рука мечника лежала на спинке Олуча, и Милош вдруг понял, что ощущение мягкой шерсти куда-то пропало. Взглянув на грызуна, воин обнаружил в своей руке толстенную двухголовую змею и тут испуганно отшатнулся. Задница ледяного демона. Поняв, что змея осталась на руке и готовится его укусить, воскликнул мечник. Поняв, что иллюзия сработала, Эл издал длинный треск, и палатка стала наполняться шорохами и шипением. Со всех сторон начали сползаться разные уродливые создания. Они лезли из-под края палатки, свешивались с потолка и цеплялись за ноги людей. «Хватит!» Не дожидаясь, пока воины схватятся за оружие, воскликнул я. «Хороший мальчик, держи орешек». Грызун отвлекся на угощение, и иллюзия тут же исчезла. На меня смотрели две пары круглых от удивления глаз. Молчун остался спокойным, а Джер наконец повеселел и улыбнулся. Для парня было очень важно увидеть, что не только он может бояться иллюзии Эла. «Жуткая штука, надо сказать», — вытирая со лба выступивший пот, признался Ригдан и уже совершенно иначе посмотрел на моего питомца. «А ты, оказывается, опасный парень». Олуч довольно затрещал и создал на шее Ригдана украшение из мертвых пауков. Милош тут же бросил зверку новый орех. «Так мы скоро на этого монстра всем отрядом работать будем», — проворчал мечник. «Но вообще дело хорошее. Такой охраны ни у кого нет в лагере. И ест совсем немного». Последнее было сразу понятно, потому что грызун не смог воспользоваться даже половиной подношения и просто отрубился в горе своих сокровищ. Остальные начали укладываться спать, а Милош вдруг посмотрел на меня. «Слушай, а почему ты снаряжение валуну не сдал?» — спросил мечник. «Он же сюда припрется, как только учет закончит. Да еще и штраф в две стоимости впаяет. Из-за усталости я как-то пропустил, что все мои сослуживцы были без доспехов. У всех осталось только личное оружие. Штраф меня особо не пугал, а вот перспектива разбирательства с комендантом склада очень не понравилась. Это означало бы потерю времени на сонный отдых, который был мне жизненно необходим, особенно в свете того, чем я планировал заняться в ближайшее время». «Ты прав», — нехотя ответил я. «Придется идти сдаваться. Поторопись», — посоветовал Ригдан. «Если валун начнет прием кристаллов, то сразу поставит штрафы всем опоздавшим, гад». Поднимаясь с лежанки, проворчал я, причем очень обязательный, если ему это выгодно. Усмехнулся Ригдан. Благо, время у меня еще было. Вряд ли к валуну будут носить по одному кристаллу. Наверняка у каждого сборщика есть своя норма. Когда мы собирали ингредиенты, комендант появился далеко не сразу. На самом деле, сил бежать у меня просто не было. Поэтому старался просто быстро идти. По пути обдумывал события прошедшей ночи и планы на ближайшее время. Солдаты гарнизона отработали очень четко и грамотно. Из того, что я успел увидеть, подобный прорыв для местных считался легким. Если бы твари атаковали в том же ритме 3-4 дня, то тогда расклад мог быть другим. Главной проблемой седьмого рубежа было отсутствие резервов. По сути, в первую же ночь на переднем краю находились все лучшие воины. Вообще все воины, но обычные бойцы вряд ли смогли бы что-то сделать, если бы погибла элита гарнизона. Отсюда напрашивался вывод, что командующий обладал достаточным опытом, чтобы отразить атаку чудовищ за счет небольшой горстки людей. Насколько я знал, на других рубежах количество войск было в разы больше. Возможно, подобный подход требовал массы таких действий, которые не одобрялись императором на официальном уровне. Мне все больше казалось, что положение дел на седьмом — результат целенаправленной стратегии, о которой знали очень немногие. По крайней мере, один из самых надежных элементов в виде серых стражей точно в курс никто не поставил. На краю сознания бродили мысли, что Кастор был совершенно прав. Никакие исследования нам не помогут решить вопрос с разрушением преграды. Единственное нормальное решение – уничтожение источника западных тварей. А для этого нужны силы и люди, способные пройти в самое сердце западной марки. В свое время мы с учениками туда добраться не смогли. Мне необходимо было максимально быстро развить свое тело и разум, чтобы вернуть способности к магии. Теперь у меня появился конкретный срок, в который нужно было уложиться. Срок нереальный даже для меня, всего месяц, а работы предстояло очень много. Чуть легче станет после четвертого ранга Рейдгара и хотя бы третьего уровня кладовки. При таком сочетании появится возможность использовать более сложные и продолжительные техники развития и наконец начать готовить ядро моего тела к работе с внешней маной, за месяц или даже меньше. На этом фоне, решение показать мэтру Вильеру десерт было вполне обоснованным. Однако, если у меня не получится добиться своего в ближайшем будущем, новое тело очень быстро превратится в развалину. На данный момент, у меня был первый ранг Рейдгар и почти первый уровень кладовки. Почти, потому что проклятая завеса в моем разуме мешала нормальному развитию. Но первые подвижки в этом направлении уже были. Если расширить канал взаимодействия с полем блокировки в сознании, то можно ускорить процесс. Но тогда появлялся риск получить неконтролируемые вспышки воспоминаний, которые могли надолго выбить меня из реальности. Если что-то подобное произойдет посреди боя, то это приведет к печальным последствиям. Однако, выбор был невелик. Дирик. Внезапно раздался в нескольких метрах от меня довольный рев валуна. А я уже заждался тебя. Даже с выходом на передний край пришлось задержаться. Я удивленно посмотрел на коменданта, который восседал на своей телеге. По пути настолько задумался, что не заметил, как добрался до места. Последнюю фразу толстяк произнес с доброй отеческой улыбкой, словно сделал мне огромное одолжение. Наверное, если бы подобное услышал кто-то другой, то сразу разрыдался бы от счастья. По крайней мере, пара помощников коменданта смотрели на меня с каким-то непонятным восхищением. «Я признателен вам за потраченное время, господин комендант», — ответил я. «Если это немного скрасит ваши хлопоты, готов сделать вам дополнительный заказ. Всегда рад помочь», — алчно улыбнулся валун. Не так часто были у него щедрые клиенты. «Что требуется на этот раз, Дирик?» «Зелье, оружие, броня, твоя, как я вижу, в порядке. Но оружие надо поправить», — сразу уловив, о чем речь, спокойно ответил я. «И моих друзей тоже, да», — вздохнул комендант. «Малец славно затупил меч. Придется постараться. Уверен, вы отлично справитесь», — улыбнулся я. На самом деле, я был уверен, что валун даже пальцем снаряжение не трогает, а всю работу выполняют его подчиненные. «Что тогда?» – деловито уточнил толстяк. «Нужна довольно специфическая вещица». С сомнением посмотрев на склад, произнес я: «Не уверен, что в ваших запасах есть что-то подобное. Спрос рождает предложение, Дирик», – тут же ответил валун. «Если кто-то хочет получить нужную вещь, то нужно всего два ресурса – деньги и время. Мне нужен магический ошейник для питомца», – произнес я. с максимальным количеством зарядов и возможностью ментальной связи с хозяином без магических способностей, желательно с автономным источником маны, возобновляемым или сменным. Действительно, задумчиво хмыкнул комендант, довольно редкий запрос, у нас не принято тратить еды на подобные вещи, придется немало поработать, чтобы найти что-то подходящее. Наверное, тебе придется подождать пару недель, да и то не факт, что я смогу выполнить твой заказ. Предварительно могу сказать, что стоить это будет немало, может 300 или даже 400 эдов, но даже так я не могу гарантировать, что ошейник будет обладать всеми необходимыми свойствами. Валун отчаянно набивал цену и пытался показать всю сложность задачи, учитывая, что никто и никогда не купит у него подобную вещь, поведение вполне естественное. А еще я понял, что у толстяка есть подходящий мне предмет, потому что иначе он бы точно взял паузу на размышления. «Плачу 1000, если проверите свои запасы прямо сейчас», – предложил я. Валун явно ждал от меня встречное предложение, но такого он не ожидал. Толстяк пару мгновений всматривался в мое лицо, ожидая подвоха, а потом начал выбираться из телеги. «Только ради тебя, Дерек», – с трудом скрывая радость, вздохнул комендант. «Придется залезть в дальние ящики. Проверю сам, а то вдруг мои дармоеды чего напутают». «Нехорошо выйдет и ты недовольным останешься, учитывая, что этот человек даже перед старшими офицерами не поднимался, можно было сказать, что он сделал для меня вообще все возможное, а еще я немного иначе стал смотреть на коменданта. При его роде деятельности, не было ничего удивительного в том, что Валун отлично ориентировался на своем складе, однако, знать о точном расположении каждого гвоздя и каждой заклепки, при обычном подходе, не мог даже самый опытный кладовщик. У меня появились подозрения, что комендант не так просто, как хочет казаться. Через некоторое время Валун вернулся со склада с деревянной шкатулкой в руках. Его одежда была вся вымазана пылью, и это ясно говорило, что я не ошибся. Был вариант, что толстяк только недавно проводил проверку всех запасов, но эта шкатулка лежала в такой далекой дыре, в которую никто не заглядывал уже много лет. «Вот он, родимый», — довольно прогудел комендант, только на днях на глаза попался. Все думал, кому такую достойную вещь предложить, да не успел. Даже расставаться жаль, Валун. Внезапно послышался сверху чей-то голос. Мы оба задрали головы и увидели недовольную физиономию какого-то офицера. «Сколько тебя ждать? У нас уже первые сборщики подошли. Лечу, господин лейтенант». Виновато улыбнулся толстяк. «Колесо у телеги подвело. Поправили уже. Мне бы новую телегу. Тебе бы похудеть», — рыкнул в ответ офицер. «Сам бы мог ходить тогда. Мигом давай». Комендант сунул мне в руки шкатулку и быстро выпалил. «Магический ошейник для личного питомца со встроенным кристаллом. 2000 контактов до перезарядки. В комплекте 3 дополнительных кристалла. Стоимость 1000 эдов. Приятного пользования, Дерек. Снаряжение оставь тут. Его приберут складские. Приходи еще, обязательно», — кивнул я. Валун укатил на передний край, а я вдруг понял, что нужно было проверить ошейник до того, как я фактически подтвердил сделку. Вряд ли толстяк решился бы меня обмануть, но такие вещи стоит проверять на месте. На складе осталось несколько подчиненных коменданта, и я решил, что можно вернуть им ошейник сразу, если мне он не подойдет. Поэтому спокойно открыл шкатулку и на некоторое время завис. Внутри лежала изящная кожаная полоска, под которой четко просматривалась черная ткань подложки шкатулки. Материал, из которого был сделан ошейник, встречался настолько редко, что я даже не мог представить, откуда на рубеже появилось такое сокровище. Кожа идрогов считалась лучшим материалом для магической брони и походных артефактов. Мало того, что ей можно было придать практически любые свойства, так еще и маны она в себе могла удерживать едва ли не больше, чем хранилось в небольшом кристалле, врезанном прямо в ошейник. Менялся он буквально за пару движений, но только если знать, куда именно жать. Единственным минусом ошейника была адаптация шкуры идрога к новому носителю. Как только артефакт окажется на шее Эйла, он изменит форму и цвет. Снять его можно будет только после гибели питомца. Снять и выкинуть, потому что ошейник после этого станет совершенно бесполезным. На пару кристаллов, лежавших рядом, даже не обратил внимания. Этого добра на рубеже было навалом. В итоге, нес обратно в лагерь шкатулку с такой осторожностью, словно мне в руки попал новорожденный первенец императора. За время моего отсутствия, Большая часть обитателей нашей части внешнего кольца уже крепко спала, и я бы с удовольствием последовал примеру сослуживцев, если бы не острое желание надеть ошейник на Олуча. Дрыхнущего зверька забрал вместе с сумкой и тихо вышел из палатки. Надеть ошейник было несложно, но был шанс, что Эл начнет буянить из-за странных ощущений. Будить парней не хотелось, поэтому я ушел к бочке с водой и осторожно достал зверька. Грызун недовольно завозился и попытался устроиться у меня в руках. Я достал из шкатулки ошейник, который оказался раза в два длиннее, чем все тело моего питомца. Но это не стало проблемой. Как только артефакт коснулся шерсти Эла, кристалл сменил цвет на бледно-голубой. Мне оставалось только коснуться его, чтобы подтвердить привязку. Ошейник тут же уменьшился и сам обернулся вокруг шеи грызуна. Затем сменил цвет, совершенно потерявшись в шерсти. Кристалл изменил положение и превратился в маленький кулон. Олуч начал нервно подергиваться и скрипеть, а я принялся его гладить и успокаивать. «Ничего, малыш, это недолго. Сейчас все связи закрепятся и ты вообще не будешь обращать на эту штуку внимания», – бормотал я. Олуч замер на некоторое время, а потом очень осмысленно посмотрел на меня. В следующую секунду в мой разум хлынул поток образов, увидеть который я никак не ожидал. Питомец рассказывал о том, что видел за пределами лагеря и делал это в таких подробностях, что мне становилось плохо. «Вот дерьмо», – закрыв на мгновение глаза, выдохнул я. Глава 9. Седьмой рубеж. Гребень второго вала. «Я подготовлю все необходимое для связи с герцогом Рикером, капитан», — сообщил Вергас. Пара серых возвращалась со странных переговоров и долгое время молчала. Говорить полукровка начал только после того, как установил сферу тишины. «Все будет готово в течение часа». «Нет», — коротко ответил Бридер. «Герцог может подождать. Если этот проклятый прав», — начал было Вергас, но командир его перебил. «Я сказал нет», – жестко произнес глава отряда серых. «Если этот проклятый прав, то мы все очень скоро окажемся в глубокой заднице, Вергас, и вмешательство большого количества людей только ухудшит ситуацию». «Это проклятый, капитан», – возразил полукровка. «Я на переднем краю проверил его. Поверхностно, но даже так аркан показал наличие в нем запретной силы. Он может просто нас обманывать, чтобы выиграть время». «Ради чего?» – прямо спросил Бридер. «Что может дать ему жалкая пара недель? Я не знаю», – пожал плечами Вергас. «Может, он просто безумен, или до разрушения великой преграды осталось гораздо меньше времени, чем он говорит. Тогда мы просто не успеем что-то предпринять». «А так успеем», – хмыкнул глава серых. «Мы вообще узнали об этой проблеме только от него. А что если это ловушка? Что если ему нужно, чтобы мы сообщили герцогу? Подумай, что после этого случится, Вергас, что начнется в столице?» «Ничего не начнется», — уверенно ответил полукровка. «Какое-то количество магов будет задействовано в изучении проблемы. Часть наших отправится сюда, чтобы взять ситуацию под контроль. Пара имперских легионов уйдет из столицы», — продолжил за подчиненного Бридер. «Все будут заняты теоретической возможностью падения великой преграды и обычные дела будут заброшены. Сколько в канцелярии свободных групп? Сколько из них занимаются проклятыми? Как только контроль ослабнет, начнутся проблемы, а он точно ослабнет, потому что придется задействовать всех свободных людей. Потом информация просочится в академию, а потом об этом будут знать уже все. И пока мы будем ковыряться с этими потеками воды, появляется риск вернуться к руинам столицы». «Вы перегибаете, капитан», — с сомнением ответил Вергас. «Никто в здравом уме не подумает устраивать мятеж». «Перегибаю», — признал Бридер. «Но шанс есть и он не такой маленький, как ты думаешь. Тем более, этот парень не похож на обычного проклятого». «Не похож», — согласился полукровка. «Совсем не похож. Даже то, что я в нем обнаружил, совсем не вяжется с обычными ощущениями от носителей запретного знания». «А что ты обнаружил?» — тут же спросил командир серых. «Обычно, сила проклятых находится в ядре», — сообщил Вергас. «Они используют ее, чтобы усваивать больше свободной маны и выглядеть сильнее для всех окружающих. Это на первом этапе. Потом акценты смещаются, но вы и так это знаете. У Дерека все иначе. Я бы сказал, что он весь пропитан запретной силой. Ее средоточие находится в районе головы, а я такого вообще никогда не видел. Ходили слухи, что твари научились брать под контроль людей, но это только слухи», — ответил Бридер. «Ни одного подтверждения этому не было найдено. А что насчет этого заклинания? Вы видели его структуру, «Капитан, ни одного стандартного узла, все сопряжения искалечены и изменены. Каркас арканов водной стихии вообще узнать невозможно. Я бы никогда не подумал, что этот конструкт будет работать, но он работает», — хмуро проворчал глава серых стражей. «И он на голову стабильнее тех, которыми пользуемся мы. Если разумом этого парня управляют западные твари, то они в разы лучше нас владеют магией, а это противоречит ходу вещей. Если бы это было так, то каждый второй монстр давно бы использовал боевые арканы, а не лез на копья и мечи. Я не говорю про обычных тварей, капитан», — возразил Вергас. «Мы почти ничего не знаем про кукловодов, а ведь наверняка есть такие монстры, которые никогда не появлялись рядом с великой преградой. Вспомните хотя бы поход архимагистра Страдиса. Всего в сотне миль от великой преграды его экспедиция обнаружила больше десятка новых видов, чего стоит только мат корвачей, у которой была сильнейшая природная сопротивляемость магии. Я знаю о архимагистре», — кивнул Бридер, — «и знаю, чем закончился его поход, но этот пример не подходит к нашей ситуации. Дирик ведет себя очень странно, но он последовательно движется к своей цели. Если мы сможем понять, в чем она заключается, то у нас получится просчитать варианты развития ситуации. До этого момента мы можем только рассуждать и строить теории. Например, что он наследник какого-то угасшего рода, который пришел с другой стороны великой преграды и оказался в Светлом чисто случайно», — недоверчиво спросил полукровка. «Именно в тот момент, когда там был артефакт верховного мага и орда прорвавшихся тварей. Мне очень слабо в это верится, капитан. Все следы указывают на то, что этот парень имел отношение к разрушению артефакта, и на стене Светлого сражался с тварями именно он. В этом я полностью уверен. Слишком много нитей ведут к этому человеку, и ни одна из них не гарантирует, что он в чем-то виноват», — ответил Бридер. «Если мы дадим ход этому делу, то из парня вытрясут всю необходимую информацию. Вот только я не уверен, что это нам чем-то поможет. Откуда у вас появилась идея про угасший род, капитан?» — с интересом спросил Вергас. «Слишком много странного», — рассеянно ответил командир серых. «Стычка с капитаном Риджадом произошла из-за моего любопытства. Слишком уж странными оказались снаряды для трибушета, и я решил проверить их арканом познания. В нашей версии, у Риджада нет дара, как и у его людей. Я понятия не имею, как он смог определить работу заклинания, но действовал он без сомнения и колебаний. Последнее, что я запомнил, — удар кулаком в челюсть. Он вырубил вас голыми руками?» — озадаченно уточнил Вергас. «Вы уверены, капитан?» «Уверен», — невольно потрогав скулу, ответил Бридер. «Риджад был под действием какого-то боевого коктейля. Я знаю достаточно много вариантов, но ни один не дает такую безумную скорость. Если это так, то у вас появился достойный противник», — усмехнулся полукровка. Он отлично знал, что его командир очень много времени посвящает боевой подготовке, и подобные вещи для него имели огромное значение. «Самое интересное, что здесь их очень много», — не стал разделять веселье подчиненного Бридер. «Слишком много. Изнутри седьмой рубеж выглядит совсем иначе, чем снаружи». «Соглашусь», — кивнул Вергас. «Сегодня сам был свидетелем работы местных защитников и, должен признать, зрелище было впечатляющим, а я многое повидал». «Мы отвлеклись», — решил вернуться к изначальной теме разговора командир серых. «Содержимое снарядов я потом тебе покажу в деталях, но сейчас могу сказать, что это просто гениальное изобретение. Местные использовали обычные колючки из травленого железа, простенькую рунную схему, внешнюю оболочку из аркана стихии воздуха и яд. Эффект ты, наверное, видел. И что в этом изобретении такого гениального, капитан?» — не понял Вергас. «Все», — коротко ответил Бридер. «Рунная схема создана по какому-то странному принципу, словно ее вывернули наизнанку. Внешняя оболочка идеально подходит по насыщенности и структуре для увеличения разлета колючек. Но самое главное – яд. Его состав определить получилось только в общих чертах, но я могу гарантировать, что эта дрянь может убить любую западную тварь за несколько мгновений. Подобные яды давно известны», — возразил полукровка. «Назови хоть один», — улыбнулся командир серых и тут же добавил. «Только из тех, которые можно сварить в этой дыре и не собирать ингредиенты за бешеные деньги по всей империи». «Ну», — задумался Вергас и надолго замолчал. «Ну, вот и я не смог», — наконец произнес Бридер. «Единственное упоминание о чем-то подобном я видел в одном старом трактате, да и то мельком. Его автор где-то вычитал, что в далеком прошлом в бою применяли черную смесь, которая почти мгновенно убивала любую тварь. Последнее упоминание о чем-то подобном относится к первому тысячелетию с создания Великой Преграды. За один этот рецепт Дереку уже можно получить вечную благодарность императора и почетный пост профессора Академии Вера. «А почему вы решили, что это он создатель яда?» – уточнил Вергас. «А кто, мэтр Вильер?» – вместо ответа спросил Бридер. «Человек, который уже несколько лет работает на рубеже, вдруг изобретает что-то новое через пару дней после прибытия нашего проклятого в гарнизон. Ничего странного не замечаешь? Если рассматривать ситуацию дальше, то следующим пунктом идет тот конструкт, который ты уже видел. Тоже странный и тоже работает отлично, тут не поспоришь», — кивнул полукровка. «Вот и получается, что этот парень делает много странных вещей, которые служат только одной цели», — задумчиво добавил Бридер. «Остановить западных тварей», — словно впервые посмотрев на ситуацию с этой стороны, пробормотал Вергас. Он сумел убедить Риджада и Вильера не докладывать о себе командующему гарнизона, — продолжил рассуждать Бридер. «Это было ясно из нашего разговора. Более того, я считаю, что именно Дерек предложил провести с нами переговоры. Риджад мне сказал, что был склонен решить вопрос с делегацией Серых Стражей гораздо более привычным и жестким способом. Но это бы вызвало вопросы и проверку со стороны канцелярии», — подключился Вергас. «А это Дереку не нужно. Поэтому он и с нами решил договориться. И именно поэтому мы будем придерживаться нашей договоренности, пока не поймем, что это не имеет смысла», — заканчивая обсуждение, произнес Бридер. «Нашим об этом знать не обязательно, как и представителям Академии». «Я понял, капитан», — кивнул Вергас. Через 10 минут пара добралась до нескольких шатров, установленных специально для высоких гостей из столицы. По периметру небольшой площадки стоял почетный караул из 4 десятков бойцов резервных отрядов, по 2 на каждого. «Пересчитав солдат», — хмыкнул Бридер. «Если у них действительно есть доступ к тому яду, то хватит и по одному», — хмуро ответил Вергас. Полукровка приказал остальным распределиться поровну с магами Академии. Серые привыкли контролировать ситуацию везде, где это возможно. Третий шатер был предназначен для главы экспедиции и стоял чуть в стороне. Немного подумав, Бридер решил сразу поговорить с Кадерзаром и направился ко входу в его шатер. На пологе висела небольшая брошь, которая создавала защитный периметр. Даже здесь Эрсиалит решил сэкономить и не использовать более надежные средства безопасности. Бридер создал заклинание изоляции, которое закрыло артефакт плотной пеленой маны и спокойно вошел внутрь. «Это еще что за выходки?» — послышался недовольный голос главного мага. По периметру шатра зажглись магические светильники, и капитан Серых увидел Эрсиалида сидящим на походной кровати. «Мэтр Бридер, что вы себе позволяете? У нас очень сложная ситуация, мэтр Кадерзар», — невозмутимо произнес Серый. «Она требует немедленного решения. У меня появилась информация, что нам очень сильно не рады в гарнизоне. Мои люди столкнулись с сильным сопротивлением местного офицерского состава при малейшей попытке получить информацию об объекте наших поисков». «Вы столкнулись или ваши люди?» — с интересом рассматривая лицо собеседника при свете, уточнил Эрсиалит. «И я в том числе», — спокойно ответил Бридер. «Никогда бы не подумал, что обычные солдафоны могут испортить физиономию капитана Серой Стражи», — фыркнул глава экспедиции. «Если бы что-то подобное попытались сделать со мной, то я бы сжег эту дыру дотла. Возможно, мне стоит обратиться к командующему гарнизоном, чтобы он наказал виновных, если вы сами не смогли этого сделать, мэтр Бридер». Маг откровенно наслаждался ситуацией и пытался всячески показать свое отношение к состоянию номинального подчиненного. О том, что на его месте выскочка из Академии был бы уже мертв, Серый говорить не стал, только вежливо улыбнулся и создал простенькое лечебное заклятие. «В этом нет необходимости, мэтр Кадерзар», — произнес Бридер. «Я уже урегулировал ситуацию. У нас есть более важные задачи, чем искать виновных в рядовой стычке. То есть для вас норма, что вам врезал по лицу какой-то бродяга?» — демонстративно поднял брови Эрсиалит. «Я слышал, что моральные принципы представителей канцелярии оставляют желать много лучшего, но не до такой же степени. А как же честь боевого мага? Мужская честь, в конце концов, когда я служил на южной границе, ни один подобный проступок не оставался безнаказанным. Не знал, что в окрестностях Берсага проходит южная граница империи, мэтр Кадерзар», — тонко улыбнулся Бридер. Он был знаком с информацией о главе экспедиции и точно знал, что ни на каких границах тот не служил. Серый постепенно начинал терять терпение, и это сказывалось на его поведении. Неужели наше славное государство уменьшилось вдвое за последние годы? Не обо всем известно в вашем ведомстве, мэтр Бридер, тут же ответил маг. О чем вы хотели поговорить? Я дико устал за эту ночь, а утро уже не за горами. Мне нужно восстановиться после сражения с западными тварями, а это требует времени. Я считаю, что нас попытаются выставить за пределы гарнизона уже сегодня утром, произнес Бридер, и его собеседник снисходительно покачал головой. «Ваши сведения крайне далеки от реальности, уважаемый мэтр», — ответил Кадерзар. «Я провел переговоры с командующим этой дыры, и он заверил меня, что мы можем остаться до того момента, как будет точно ясно, что атака твари не повторится. Он обладает подобной информацией?» — удивленно спросил Бридер. «На основании своего опыта», — важно кивнул Эрсиалит. «Если утром атака не продолжится, то это будет означать малый статус прорыва. Тогда можно будет вернуться к обсуждению даты и времени нашего выхода в западные земли. До этого момента вы и ваши люди должны выполнить поставленную задачу и найти следы проклятого. Если сделать это у вас не получится, то я буду вынужден сообщить верховному магу империи о низком уровне компетенции вашей команды и вас лично. Хотя, мне и так уже есть что сказать архимагистру. Очень рад это слышать, мэтр Кадерзар», — улыбнулся Серый. «Добавьте к вашему докладу информацию о героическом решении переждать прорыв твари подальше от рубежа и сорвать нашу миссию». «Не понимаю, о чем вы, мэтр Бридер», — пожал плечами глава экспедиции. «Задержка была вызвана тщательной подготовкой к возможному столкновению с чудовищами, и на переднем краю я продемонстрировал свои возможности, существенно облегчив задачу местным воякам, в отличие от вас. А теперь, дайте мне спокойно отдохнуть. К этому разговору мы вернемся завтра вечером, возможно». «Приятных снов, мэтр Кадерзар», — слегка поклонился Бридер. «В таком случае, я считаю, что вы с честью примете на себя всю ответственность за срыв нашей миссии перед архимагистром и герцогом Рикером. Всего хорошего». «О чем вы, мэтр Бридер?» — с небольшой задержкой, напряженно спросил Эрсиалит. «Моим людям не удалось выяснить, где наша цель находится в этот конкретный момент, мэтр Кадерзар», — ответил Серый. «Но это не значит, что мы сидели без дела. На седьмом рубеже не любят незваных гостей, особенно если они относятся к Серой Страже. Но это меня не касается», — с облегчением возразил маг. «Это ваша проблема, мэтр Бридер. Ошибаетесь, коллега», — зловеще улыбнулся Бридер. «Офицеры гарнизона уверены, что руководить экспедицией, в которую входит сразу несколько серых стражей, может только опытный и высокопоставленный сотрудник канцелярии. Обычно именно он становится главной целью при всяких неприятных происшествиях. Местные никогда не решатся на подобное», — не особенно уверенно ответил Эрсиалит. «А если решаться, то у меня достаточно возможностей, чтобы защитить свою жизнь и покарать убийц». «Этим», — кивнув на заблокированный артефакт, спросил Бридер. «Тогда желаю вам удачи, коллега». «А, совсем забыл сказать, мы еще обнаружили очень интересное свойство тех снарядов, которые использовали местные для своего единственного требушета. Аркан познания сообщил, что эта штука может убивать западных тварей в течение нескольких мгновений. Я искренне надеюсь, что подобная отрава никогда не коснется обычных людей и магов, потому что на них она действует гораздо сильнее». «На что вы намекаете, мэтр Бридер?» Наконец перестав изображать из себя хозяина положения, спросил маг. «Я не намекаю, мэтр Кадерзар», — спокойно ответил Серый. «Я говорю прямо, если мы не уберемся отсюда завтра утром, то можем остаться здесь навсегда, станем случайными жертвами случившего прорыва. Я поговорю с командующим утром», — взяв себя в руки, — ответил Эрсиалит. «Возможно, в ваших словах есть доля истины. Ответственность за это решение будет лежать на вас, даже не сомневаюсь». Выходя из шатра и глубоко вдыхая прохладный ночной воздух, проворчал Бридер. «Вот и посмотрим, что из этого получится». Глава 10. Время всегда было самым ценным ресурсом. Его всегда не хватало, и приходилось изыскивать средства, чтобы все успеть. Я и так в последнее все время куда-то бежал. Постоянно пытался закрыть множество возникающих вопросов и зашить сотни дыр. С момента прибытия на рубеж прошло всего несколько дней, а у меня такое впечатление, что я тут жил последние лет 5. Количество событий просто зашкаливало, и у меня просто не оставалось моральных сил, чтобы чему-то удивляться или адекватно реагировать на новые вводные. «Вот дерьмо», — устало повторил я, потому что сказать было попросту больше нечего. «Если делать все по уму, то надо было прямо сейчас срываться с места и нестись на поиски Гроза или Кастора, а лучше сразу идти к коменданту и говорить, что весь рубеж внезапно оказался в глубокой заднице, такой здоровенной и омерзительной, что в это крайне трудно было поверить. «Ты не просто так вернулся?» «Да, Эл, очень плохо», — нервно дергая носом, ответил зверек. «Очень страшно, это я вижу», — вздохнул я. «Покажи мне последний образ еще раз». Олуч послушно кивнул, и передо мной развернулась объемная картина. Это было похоже на крупную шахту, которых было полно по всем лесам империи. В таких люди добывали железо и серебро, если маги обнаруживали выходы руды близко к поверхности. Только сделано это было очень грубо и торопливо, но этому удивляться точно не стоило, учитывая, кто именно рыл тоннель. Единственным плюсом в сложившейся ситуации, как это ни странно, были усилившиеся потоки воды, стекавшие по великой преграде. Их оказалось достаточно много, чтобы серьезно подтопить шахту. Но я не был уверен, что этого достаточно, чтобы сделать ее непригодной для передвижения. Шахту однозначно вырыли монстры. Пара пожирателей магии дремала на земляном холме, обеспечивая защиту тайного прохода. Других тварей рядом видно не было, но это не означало, что их нет совсем. «Кого еще ты видел там?» – спросил я. «Пусто», — уверенно ответил Эл. «Противная вода задушила всех. А почему тогда вернулся в лагерь?» — следом спросил я. «Страшно», — честно признался грызун. «Много незнакомого и непонятного». Я тяжело откинулся на спиной на чистокол и прикрыл глаза. Нужно было расставить приоритеты, но голова наотрез отказывалась соображать. Хотелось просто лечь прямо тут и спать. Спать до тех пор, пока все проблемы не решат те, кто действительно несет за это ответственность. Я позволил себе долгие 2 минуты отдыха, а потом, с мучительным стоном, поднялся и поплелся к выходу из нашей части лагеря. Эл тут же взлетел мне на плечо и начал устраиваться для комфортной поездки. После прорыва люди настолько устали, что даже привычных часовых не выставили. В основной части внешнего лагеря тоже было пусто, и только с переднего края иногда долетало эхо активных работ. Там что-то ворочалось, с грохотом падало и скрипело, словно на первом валу пробуждалось громадное чудовище. Нужно обзавестись своим переговорным амулетом. Добравшись до 5-го вала и уставившись на крутой пандус, зло проворчал я: а то так и буду бегать туда-сюда, пока не сдохну от переутомления. А мне еще тренироваться сегодня. Меня хватило на то, чтобы добраться до жилища Вильера. Вокруг уже достаточно расцвело, чтобы можно было увидеть дымок над лабораторным шатром. Неутомимый маг опять что-то варил. Я был уже в десятке шагов от входа, когда мне навстречу вышел Кастор. На лице мэтра было задумчивое выражение, и он не сразу меня заметил. А когда заметил, широко улыбнулся и приветственно замахал руками. «Привет, Дирик!» — радостно выкрикнул он. «Ты быстро восстановился!» «Я как раз хотел!» «Нет!» — покачал головой я. «Не знаю, чего ты там хотел, но у меня сейчас заслуженный отдых. Но ты все равно уже здесь!» — возмутился маг. «Нет!» — повторил я. «Мне нужен твой шар для переноса иллюзий. Я видел такое у тебя в шатре. Ты даже меня не выслушал», — воскликнул Кастор. «Со мной только что связался мэтр Бридер. Ему удалось убедить руководителя экспедиции, что необходимо выдвигаться прямо сегодня утром. Я до последнего не верил, что из твоей затеи что-то получится. Нам нужно срочно. Шар, Кастор», — простонал я. «Просто дай мне этот проклятый шар и оставь меня в покое. Но ты ведь обещал, что сделаешь какой-то свиток», — коварно напомнил мэтр. «И сделаешь это сегодня. Ситуация изменилась, и теперь это необходимо сделать прямо сейчас». На моем плече, почувствовав отголоски моего настроения, недовольно заворчал Эл. Я погладил зверька одной рукой, а другую протянул магу, намекая, что не буду с ним разговаривать, пока он не выполнит мою просьбу. «Ты какой-то невыносимый сегодня», — всплеснув руками, направился к основному шатру Вильер. «Главное, сам всех взбаламутил, а теперь отказываешься принимать участие в подготовке. Я и так еле вырвался с переднего края, чтобы подготовить все необходимое. И пергамент состарил, и даже старое заклинание защиты для него подобрал. Только и надо было, что текст дать». Макс скрылся в шатре, а я без сил упал на чурбан для колки дров. Если бы у него была спинка, то я бы там и уснул. Может, и так бы уснул, но маг вернулся слишком быстро. «Эй, герцог!» — тряхнул меня за плечо Кастор. «Не спи. Вот шар. Зачем он тебе, если в тебе магии не больше, чем в этом полене?» «Это не мне», — ответил я и указал на Олуча. «Это ему. Тебе нужно показать образ найденной норы этому шару», — приказал зверьку я. «Справишься?» Попробую, с некоторым сомнением ответил грызун и, под удивленным взглядом Вильера, скользнул по моей руке и обвился вокруг шара. Что он делает? Встревоженно произнес маг. Дирик, у меня всего один такой шар, и это вовсе не игрушка для твоего ручного зверя. Герцог, не шуми, Кастор. Поморщился я. Если бы кто-то посторонний услышал этот разговор, то у него бы возникла масса вопросов по поводу моего статуса. Так разговаривать с полноценным магом могли себе позволить только старшие офицеры. Не сломает он ничего. Эл в своей стихии. Природная склонность Олучи к магии иллюзий была на уровне адепта четвертого ранга этой школы по меркам людей. Просто никакой системы у животных этого вида не было, а тренировать их никто никогда не пробовал. Проще было научить нескольких человек, чем возиться с одним зверьком. Шаром могли пользоваться даже ученики, поэтому я был уверен, что все пройдет нормально, и оказался прав. В глубине артефакта появилось голубое свечение, с бешеной скоростью начали мелькать разные картинки, а потом все улеглось и шар принялся равномерно пульсировать, сообщая о заполнении внутреннего хранилища. «Что это за зверь?» – осторожно спросил Кастор. «Олуч». Возвращая артефакты, доставая из кармана штанов пару орехов, ответил я. «Встретил его в лесу еще до встречи с вами. Держи». Я передал мэтру его имущество и тут же накрыл шар ладонью, когда понял, что маг хочет просмотреть переданный образ. «Но у меня условие», – тут же добавил я. «Сейчас я встану и уйду обратно в расположение своего десятка. Этот шар нужно передать мэтру Бридеру. Тебе тоже стоит ознакомиться с его содержимым, но сделаешь ты это только после того, как я уйду. Иначе я никогда не смогу тебе доверять, Кастор. Это очень важно. Да без проблем вообще». Пожал плечами Вильер. «Мне и не особо интересно, что там твой ручной зверь сумел наколдовать. Но шар я серому не отдам. И не надо», — ответил я. «Пусть посмотрит при тебе и вернет. А что насчет свитка?» Тут же вернулся к первому своему вопросу мэтр. «Если этого образа будет недостаточно, то сделаем свиток», — ответил я. «Ты меня услышал, Кастор?» «Услышал», — недовольно проворчал маг и, тоном прилежного ученика, добавил. «Не смотреть содержимое шара, пока ты не уйдешь достаточно далеко. Передать его мэтру Бридеру и убедиться, что тот его посмотрел перед уходом с рубежа. Спасибо». Тяжело поднимаясь с колоды, кивнул я. «Ну я пошел тогда». Вильер остался стоять у входа шатер, а я побрел к пандусу. 100 шагов, 200. Под ногами появился деревянный помост. Он начал медленно повышаться, намекая, что я уже почти за пределами досягаемости мага. В том, что долго ждать Кастор не станет, я даже не сомневался. «Дирик!» Послышался дикий крик мне в спину, а я только ускорил шаг. Что будет делать мэтр с полученной информацией, меня уже не интересовало. Вернее, прямо сейчас я этим заниматься был не готов. «Стой, кому говорю, герцог!» Агрх, вырвалось из груди глухое рычание. «Достаточно ускориться, чтобы скрыться за валом, у меня не получилось». Маг был гораздо свежее и быстрее меня. Кастор успел не только просмотреть воспоминания Эла, но и без особых проблем догнал меня. «Ты серьезно считаешь, что можешь вот так вот запросто уйти после такого, перегородив мне дорогу?» — возмущенно спросил Вильер. «Ты хоть понимаешь, что это значит? Что нам теперь с этим делать? Где это вообще и что теперь будет?» «Кастор», — простонал я, — «оставь меня в покое. Я обычный солдат. Это вообще не мои обязанности что-то такое решать. Передай офицерам, поговори с Горозом, командующему расскажи в конце концов. Я иду спать». «Так не пойдет», — категорично покачал головой маг. «Твой питомец увидел такое, что тянет на глобальную катастрофу. Если это действительно правда, то все рубежи могут оказаться бесполезными еще». Мэтр понизил голос и придвинулся ближе, до того, как все рухнет к хренам собачьим. «Если твари научились проходить через великую преграду, то это станет достойным результатом экспедиции магов в западные земли», — закончил за мэтра я, — «и направит их усилия подальше от седьмого рубежа. Ну или они хотя бы не будут мешаться под ногами со своими гениальными идеями. Что тебе еще надо?» «Ну если так посмотреть», — мгновенно задумался Кастор, — «нам-то действительно не с руки растягивать гарнизон на поиски подобных нор. Если этим займутся люди императора и серые, то у них будет достаточно заботы без нашего рубежа. Это лучше свитка», — добавил я. «Значительно лучше свитка», — подтвердил Вильер. «А в 3 милях к югу», — опередив собеседника, ответил я. «Вход может быть в другом месте, но вряд ли далеко от великой преграды. Если экспедиция пойдет на юг, то однозначно сама обнаружит его. Особенно хорошо будет, если это сделает глава делегации. Насколько я понял, этому парню не хватает собственной значимости, и он будет потом трубить о своем открытии по всей империи. Мы получим нужную огласку и подготовку имперских войск и избежим лишнего внимания к рубежу. Ты сумел найти гениальный способ выкрутиться из ситуации, Кастор. Искренне тебя поздравляю. А теперь, с огромным сожалением, вынужден признать, что не могу разделить твою радость, потому что сейчас просто свалюсь и усну прямо тут. Да. Тут же торопливо ответил мэтр. Иди, конечно, Дирик. Хорошего отдыха. И всего тебе наилучшего. Уже не слушая мага и надеясь, что ему в голову не придет прямо сейчас еще какая-то шикарная мысль, я торопливо взобрался по пандусу, перемахнул на другую сторону вала и почти побежал вниз. Почему-то, я был искренне уверен, что расстояние сможет меня защитить от дополнительных вопросов и новых попыток заставить меня что-то делать. По большому счету, я сделал все необходимое, чтобы запустить процесс решения возникшей проблемы. Самому лезть в эту шахту не было никакого смысла. Можно было вполне обойтись рассказами очевидцев. Монстров, которые могут успешно преодолеть водяную пробку в шахте, было не так уж много. Так или иначе, большинству западных тварей необходимо было дышать. Исключений было мало. Пожиратели магии, кроты, может еще 3-5 видов. Этого было недостаточно, чтобы организовать масштабный прорыв. Но это были только те, о ком я знал. Может, на западных землях за прошедшие тысячелетия появилось что-то новое. В любом случае, этим должны заниматься защитники империи, а не одиночка вроде меня. По пути к своей палатке вообще ни о чем не думал. Тупо переставлял ноги, чтобы поскорее добраться до места и упасть на лежанку. Единственное, на что меня хватило, начать подготовку сознания к глубокой медитации. Учитывая окружающую обстановку, терять даже минимальный шанс как-то улучшить свои навыки я не имел права. Уже сейчас проблемы были гораздо выше моих возможностей. Если топтаться на месте, то они просто задавят меня своим весом и никакие союзники мне не помогут. Канава, тропа до палатки, разноголосый храп со всех сторон, лежанка. Пара мелких веток неприятно уколола тело при падении. Из моих сослуживцев даже никто не пошевелился, когда я вошел. Люди сильно устали, и им требовался отдых, как и мне. Переход из нормального состояния в глубокую медитацию прошел почти мгновенно. Обычно требовалось время на подготовку сознания и расслабление тела, но эти два пункта я миновал еще по пути в лагерь. С трудом удержал разум от падения в обычный сон. Дал себе 4 часа на самые необходимые работы. Этого должно было хватить, чтобы тело полноценно адаптировалось к первому рангу Рейдгара и можно было начать работу над вторым. Из приятных бонусов моего достижения стало сильное увеличение выносливости тела. Жизненная энергия теперь вырабатывалась гораздо быстрее. Уже на втором ранге ее станет достаточно, чтобы выработка почти всегда превышала расход. В нормальной жизни или на тренировках. Для серьезного боя этого все равно было недостаточно. Поэтому я дополнительно направил часть дополнительных ресурсов на укрепление мышц и увеличение гибкости суставов. Подход спорный во многом, но плюсы у него были тоже несомненные. Как минимум, каждое утро я буду просыпаться словно после долгой качественной разминки. А в условиях рубежа это было крайне важно, потому что даже на тренировке время находилось не всегда. Еще одним бонусом можно было считать увеличение скорости реакции. Минусами можно было считать дополнительный расход энергии на поддержание лишних процессов. Из-за этого прирост выносливости был не такой значительный. Ну и еще я теперь мог полноценно использовать простейшие боевые связки Рейдгар. Этот стиль боя был во многом основан именно на увеличенных параметрах тела адептов Рейдгар. Никто другой просто не мог выполнить большую часть атак и долго выдерживать первичный темп рисунка сражения этого стиля. В боевом трансе я мог даже краем зацепить второй ранг развития тела, но только в некоторых аспектах. До полноценного перехода было еще довольно далеко и без десерта точно обойтись не получится. Чувства тоже значительно обострились. Слух, зрение, осязание. Даже появился зародыш аналога сложного аркана, которые использовали маги для поиска живого. Благодаря этому навыку, продвинутые адепты Рейдгар всегда знали, сколько вокруг живых врагов и что они делают. Пока я мог только сказать, где находится одно-два существа, которые проявляют ко мне прямой интерес. Но это уже было огромное достижение. На исходе четвертого часа я наконец позволил своему сознанию уйти в обычный сон. Все предварительные действия были выполнены, и я мог отправляться на заслуженный отдых. На него тоже отвел себе 4 часа. За это время тело должно было полностью восстановиться. Временами отмечал для себя, что за пределами палатки кто-то двигается. Люди постепенно возвращались с переднего края. Самые выносливые бойцы первых десятков уже переходили к своей рутинной жизни. Это навевало спокойствие и умиротворение. Следующие 4 часа должны были стать самыми приятными за последнее время. К сожалению, разбудили меня гораздо раньше намеченного срока. Вернее, я проснулся сам. В сознание буквально ввинтился луч чужого внимания. Холодный и потрясающе стабильный. Его источник находился слишком близко, чтобы это игнорировать. Я открыл глаза. Коротко пробежался внутренним взглядом по телу, с удовлетворением отметив, что все в полном порядке. Потом бесшумно поднялся и пошел к выходу из палатки. Прямо напротив ощущался источник внимания к моей скромной персоне. «Ты не особенно торопился», — услышал я знакомый холодный голос и едва заметно улыбнулся. Некоторые вещи оставались стабильными, даже если мир рушился на глазах. Глава 11. «Добрый день, сержант», — улыбнулся я. «Вы за мной пришли, и это уже большой минус для тебя, Навик», — холодно ответила Нива. «Это означает, что ты не явился вовремя на тренировку. Насколько мне известно, твой десяток покинул передний край еще до рассвета. Сейчас уже далеко за полдень. Отсюда вопрос, как ты планируешь компенсировать пропущенное время?» «Усердным трудом, сержант», — ответил я. «Надеюсь, у нас будет достаточно времени, чтобы провести полноценную тренировку, и вас никто не станет отвлекать. За меня можешь не волноваться, Навик», — тонко улыбнулся Анива. «Тебе просили передать, что делегация из столицы спешно отбыла в западные земли и сейчас двигается на юг. Если повезет, то тебя не включат в поисковый отряд на нашей стороне Великой Преграды. Так что шагай к валу. Посмотрим, чему ты научился с нашей последней встречи». Я только кивнул и сразу пошел к той части вала, на которой Анива проводил предварительные испытания. Удивить сержанта у меня вряд ли получится, но мне никогда не требовались дополнительные подтверждения со стороны. Я и так знал, что отлично поработал в последние дни. У вала пару секунд искал взглядом нужные выступы. Потом последовательно напряг мышцы, убедившись, что тело готово действовать, и пошел вперед. В этот раз путь наверх занял всего несколько минут. Сержант оказался наверху задолго до меня, но теперь я хотя бы разглядел его размытый силуэт, взлетевший по стене в нескольких метрах от меня. Оказавшись наверху, выжидательно посмотрел на своего учителя, и тот молча качнул головой в сторону спуска. «Жду тебя на тренировочной площадке», — спрыгнув вниз с 6-метровой высоты, произнес Анива и, не оборачиваясь, пошел к своей палатке. Я мгновение смотрел ему вслед, а потом начал спуск. Реакцию этого человека можно было считать искренней похвалой и высокой оценкой моих достижений. Учитывая, что сержант не стал меня распекать за медлительность и вспоминать длинную родословную из разнообразных обитателей самых отдаленных уголков империи, придраться ему было ни к чему. А это означало, что сегодняшняя тренировка будет гораздо более жесткой, чем прошлая. По сути, это был единственный вариант развития события, и я бы очень удивился в случае ошибки. Анива был из тех мастеров, которые всегда требовали от своих учеников максимум. Их задания постоянно находились на шаг за гранью возможностей ученика. Это заставляло двигаться вперед и брать все новые и новые вершины. Если мастер молчал, то просто готовился перейти к следующему шагу. Еще на подходе к тренировочной площадке я ощутил, что артефакт сержанта уже работает. Теперь сделать это было значительно проще. Я лучше чувствовал свое тело и движение в нем энергии жизни. Как только была пройдена невидимая черта, я словно нырнул в прохладную воду. Она замедляла движение и требовала дополнительной энергии на самые простые действия, вроде дыхания. Однако, теперь у меня было чем ответить. «Мне нужно некоторое время, мастер». Пройдя ближе к центру поля артефакта, произнес я. «Это возможно? Сколько?» — невозмутимо уточнил сержант. 24 вдоха», — с улыбкой ответил я. И мне даже показалось, что брови Анива почти дрогнули от удивления. Но мастер слишком хорошо владел своим телом и только коротко кивнул. Подобным образом считали все свои действия адепты Рейдгар. Это был самый старый из всех известных мне способов и самый точный. Он гарантировал, что выбранное время будет строго индивидуальным, потому что дышали все по-разному. В данном случае, мне требовалось достаточно много времени на переключение потоков энергии жизни к мышцам. Чем больше я отдам во время тренировки, тем лучше для меня и развитие моего тела. Внутри постепенно просыпалось то странное чувство, которое всегда сопровождало меня во время обучения. Я постоянно стремился узнать что-то новое, развить уже имеющиеся навыки до новых высот или хотя модернизировать что-то давно известное, чтобы получить новые свойства. Так я открыл Рейдгар, так я открыл магию осей, так я шел к новым целям больше сотни лет, и мне всегда было куда расти. Сейчас я испытывал искреннюю радость. Мне предстояло пройти обучение у сильного мастера, и я точно знал, что однажды смогу превзойти своего учителя. Это всегда было для меня важно. Это было лучшим символом того, что я усвоил полученные знания и готов был двигаться дальше. «Я готов, мастер», — открывая глаза, произнес я и мягко поднялся на ноги. «Вижу», — неожиданно произнес сержант. «Лови». В воздухе мелькнул тренировочный клинок, и я без особого труда поймал его за рукоять. Больше не было необходимости что-то скрывать. События последней ночи настолько сильно выходили за рамки придуманной мной истории, что прятаться стало бессмысленно. Да и сержант Аниева был не из тех людей, которые понесутся к старшим офицерам с докладом. Скорее наоборот, мастер станет меня загонять на тренировках до такого состояния, что я даже не смогу ходить. И это было именно то, в чем я отчаянно нуждался. «Защищайся», — взмахнув дергом, приказал Ланиева, и я тут же перетек в защитную позицию. «Если мастер захочет, то просто изобьет меня своей палкой», пока я не был способен полноценно ему сопротивляться. Но суть обучения была другой. По крайней мере, ни один известный мне мастер никогда не стал бы требовать от своего ученика невозможного. Все равно, что найти деревенского парня и сразу приказать ему создать аркан высшей магии. Сержант мгновение оценивал мою позицию, а потом атаковал. Дирк размазался в воздухе. Я смотрел только на своего противника. Услышав треск дерева, даже не подумал улыбаться. Отразить нападение Аниева получилось только потому, что он действовал на моем уровне. Пауза была достаточно долгой, чтобы мастер мог оценить результаты, а потом град ударов посыпался на меня со всех сторон. Я постоянно двигался, уклонялся, парировал, старался ни мгновения не оставаться на одном месте, но сержант все равно находил бреши в моей обороне. То и дело я получал болезненные удары по самым неожиданным местам. В бою это могло закончиться очень печально. Легкий тычок в запястье лишал подвижности целую руку. Хлесткий удар по внутренней стороне бедра мог стоить жизни. «Медленно», — иногда говорила Нива, — «здесь руку ниже». «Недостаточно быстро». Я держал круговую оборону почти час. За это время изрядно вымотался, но о передышке не просил. Со стороны наш бой был больше похож на наказание нерадивого ученика. Наставник изящно перемещался вокруг и периодически бил меня. Могло показаться, что все остальное время я просто жду удара, и только постоянный стук доказывал, что большую часть атак мне удавалось отразить. В какой-то момент Аниева резко ускорился. Я перестал за ним успевать и отражал удары только по памяти. Сержант использовал полный спектр навыков первого ранга, а в нем была своя последовательность действий. Вариантов было много, но мне удавалось предсказать большую часть атак. Резерв жизненной энергии подходил к концу. Восстановление не успевало за расходом. Я немного переоценил возможности первого ранга Рейдгар, а может, это сказывалось действие артефакта мастера и его переход на второй уровень умений. Это я понял, когда внезапно увидел короткий росчерк дерга перед своим лицом. Этот удар требовал более высокого навыка управления своим телом. Вместо того, чтобы отшатнуться, я упал на одно колено и ударил рукоятью тренировочного меча в живот противника. Моя рука наткнулась на жесткий блок, и я полетел на землю. Пот заливал глаза, но я был счастлив. Целый час тренировки на пределе моих возможностей мог дать мне больше, чем неделя самостоятельных занятий. Нужно было подняться, но я просто лежал и смотрел в небо. «Сержант, да он же скоро помрет, если ты будешь так над ним издеваться», — послышался издалека незнакомый голос. «Оставь ты его в покое уже. Второй час на века мучаешь. Может, тебе достойного противника поискать?» 30 вдохов. Негромко произнес Аниева, и меня на мгновение накрыла его тень. «Вода у палатки. Потом отойдешь за круг. Знаешь куда?» «Есть. 30 вдохов, сержант», — с трудом переворачиваясь на бок, ответил я. Путь до палатки мастера представлялся мне довольно сложным, и я всерьез раздумывал над тем, чтобы преодолеть его ползком. Однако, заставил себя подняться и только в этот момент понял, куда ушел мой наставник. Сквозь пелену пота увидел пару десятков парней из резервного отряда, которые тренировались под руководством своего командира. Именно он привлек внимание сержанта, а во взглядах остальных я заметил тень сочувствия. Многие знали, что Аниева безжалостен к своим ученикам и поэтому избегали обучения у сержанта всеми доступными способами. Другое дело, что сам мастер не особенно горел желанием кого-то учить. Поэтому мое появление на тренировочной площадке было воспринято многими, как символ спасения. Пока Аниева был занят мной, все остальные могли спокойно тренировать в своем привычном ритме. Как же много они упускали. «Хочешь предложить свою кандидатуру, Дрикс?» Безразлично спросил Аниева, и по его тону стало понятно, что командиру резервного отряда лучше сразу отказаться. Однако, сделать это на глазах у своих подчиненных он не мог. Это бы нанесло серьезный ущерб репутации. Сержант при этом вообще ничем не рисковал. Я был уверен, что в бою его сможет победить разве что Бальд, да и то при помощи магии. «А в этом есть смысл?» – неохотно спросил в ответ офицер. «Чтобы точно так же мучиться от твоих издевательств,